Я сердилась на нее, на себя и вообще поддалась раздражению. Довольно сухо отказалась от еще одной чашки чая, очень коротко отвечала лорду Илбури, что, конечно, было ужасно скверно и глупо. Позже из окна нашей спальни я увидела кузину Монику и леди Мэри у цветника под окнами гостиной, обсуждавших, как инстинкт подсказывал мне это маленькое происшествие. Я не отходила от окна. «Гадкое мое, глупое, лживое лицо!» — шептала я, яростно топая ногами. И без жалости шлепала себя по щеке. «Я не могу теперь спуститься вниз! О, я сейчас заплачу! Я бы вернулась в Бартром даже сегодня! Всегда, всегда я краснею!» Чтоб этот капитан Оукли оказался на дне морском. Наверное, я думала о лорде Илбури больше, чем осмеливалась себе признаться. И уверена, что появись капитан Оукли в тот день в Элверстоне, я бы отнеслась к нему с непростительной грубостью. Несмотря на этот неприятный случай, остаток отпущенного нам времени я провела необыкновенно приятно. Те, кто не знал подобного опыта, не способны представить, как может сблизиться маленькое общество за короткое время в деревенском доме. Разумеется, молодая леди строгих правил не проявит и малейшего интереса к человеку противоположного пола, пока не будет совершенно уверена, что он предпочитает ее или, по крайней мере, уже склонен предпочесть всем остальным на свете. Но я не могла не признаться себе, что желала узнать о лорде Илбури больше, чем знала. В гостиной на мраморном столике в переплете, слепившем пурпуром и золотом, лежала книга перов, внушительная и искушающая. Мне не раз представлялся случай справиться в ней о лорде Илбури, но я не осмеливалась. Тому, кто неопытен, понадобилось бы несколько минут на поиски, слишком велик риск быть застигнутым врасплох. Однажды я все-таки отважилась и добралась до буквы «Ил», когда вдруг услышала шаги за дверью. Дверь чуть приоткрылась, и зазвенел голос леди Ноулс, которая, к счастью, помедлила, ведя разговор с кем-то в холле и держась за ручку двери. Я захлопнула книгу с той же дрожью, с какой, наверное, жена синей бороды захлопывала комнату ужасов при звуке шагов своего господина и кинулась в дальний угол гостиной, где кузина Моника и нашла меня странно возбужденную. О любом ином предмете я бы расспросила кузину Монику без колебаний. Но что касается лорда Илбури, тут дар речи мне изменял. Я не доверяла себе, страшась своего обыкновения краснеть, и знала, что буду выглядеть чудовищно виноватой, чудовищно разволнуюсь, так что она сделает верное заключение. Я потеряла голову из-за ее гостя. После этого урока, едва не застигнутая на месте преступления, я, не сомневайтесь, впредь всегда остерегалась пухлой коварной книги перов, скрывавшей секрет, который она не выдала бы, не скомпрометировав любопытствующую. Я бы так и уехала, измученная неведением и догадками, но меня освободила от мук кузина Моника. Вечером, накануне нашего отъезда, она сидела у нас в комнате и напоследок сплетничала. «Что вы думаете об Илбуре?» — спросила она. «Он умен, воспитан, умеет развлечь, но иногда он впадает в меланхолию. Всего на несколько минут. А потом включается в разговор, мне кажется, не без усилий. Да, бедный Илбури. Он потерял брата всего 5 месяцев назад и только-только оправляется после утраты. Они были очень привязаны друг к другу. И говорят, брат, останься он жив, унаследовал бы, вероятно, титул, потому что Илбури весьма прихотливый человек, философ. Святой Кевин, в нем, открою вам, уже видит старого холостяка». Святой Кевин — покровитель Ирландии. «Да чего очаровательна его сестра, леди Мэри! Она взяла с меня обещание писать ей, — сказала я, — наверное, чтобы внушить кузине Монике, о, мы притворщицы, что не особенно жажду услышать еще что-то о нем. Да, и так ему предано. Он приехал сюда и снял ферму ради смены обстановки, точнее, ради уединения, Что может быть хуже для человека в горе? Болезненное причуда, как он теперь понял. И он очень рад, что гостит в Элверстоне. Он признавался, что чувствует себя много лучше. Письма ему приходят на имя мистера Кэрисброука. Он вообразил, что, узная люди в графстве о его высоком положении, он станет жертвой их гостеприимства и будет вынужден ездить по обедам. Или же ему придется перебраться куда-то еще.